Глава 11. Отчим. После попытки суицида, скорее демонстративного, 16-летнюю девушку направили к психиатру, а затем к психотерапевту. Василий. Отчим. Я всем своим женам сразу говорил, что свою совесть променял еще в детстве на булочку с маком. Это правда, но почему-то ни одна из них не поверила. А следом была куча претензий. «У тебя нет совести». Так я об этом сразу и сказал. Нынешняя тоже не верит. Детей у меня много, от разных жен. Все сыновья, но одна дочь от первого брака моей четвертой жены. Я ее воспитывал и баловал. Ее портрет висел у меня в кабинете. И все спрашивали, кто эта красивая девочка. А я гордо говорил, что она моя дочь. Инна называла меня папой, а своего родного отца по имени. Я старался, радовал ее. На 8 марта дарил ей такой же букет, как и жене. Правда, Катю, ее маму, это как-то не очень радовало. Зато на работе все женщины оценили, когда я рассказал, что жене и дочке подарил по 15 белых роз. Я везде брал их с собой, жену и Инну, даже в тайгу, на вездеходах. Я тогда работал в охотничьем хозяйстве. Мужики все злились сначала. Вроде едем без баб. Но Катя умеет находить со всеми общий язык. В общем, в результате все были довольны. Правда, Катя вскоре стала отказываться ездить со мной. Стала ближе к дочери, а от меня отдалялась. Это меня злило. Я продолжал делать дорогие подарки. Всю зарплату истратил на сноуборд для дочери. А потом купил ей айфон. Но жена вечно была недовольна. Ей вечно было мало того, что я зарабатывал. Хотя и мясо, и рыба дома были. Я же охотник. Я везде был с Катей и Инной. В периоды безработицы всякое в жизни бывало. Возил жену на работу, как водитель. Однако она становилась все злее, и меня это сильно напрягало. Кричала на меня. Точно не помню, что именно. Я вообще-то злопамятный. Как говорится, обид не прощаю. Но на жену особо не реагировал. Дочь выросла. Начала претензии предъявлять. Мол, видите ли, весь торт съел. Никому не оставил. Ну, люблю я сладкое. Что же теперь? Тоже мне трагедия. У нас всегда жили собаки. Я сам убирал за ними. Выгуливал. Ни жена, ни дочь не следили за щенками. Только требовали ремонт сделать в квартире. А что его делать, если все равно дом покупать? Я все же продал квартиру, чтобы купить дом, как жена хотела. Она больше хотела новую квартиру. Но тут я настоял. Только дом. Нашли-таки домик в деревне, который Катя одобрила. Я устроил в нем классный Новый год. Приехали мои сыновья, нарядили елку. Супер! Весной я уехал работать в другой город. Часто приезжал, но жену это не устроило. Она отказалась жить в деревенском доме зимой, и они с дочкой сняли квартиру в городе. А еще через год Катя заставила меня подписать брачный контракт. Собралась брать квартиру в ипотеку. Потом, через несколько лет, когда квартиру построили, развелась со мной, а дом разделила по суду. Вот так обошлась со мной. С ее дочерью я больше не общался. А сыновья мои общаются с Катей. И это меня злит. Инна, дочь. Развод мамы с отцом я почти не заметила. Наоборот, мы больше проводили время с мамой и ее друзьями. А когда появился отчим, он меня сразу обаял. С ним было весело, интересно. Мы постоянно куда-то ездили. Очень быстро он предложил называть его папой. А мне этого и самой хотелось. Как-то сразу получалось. Он придумывал разные поездки. Например, в зимний лес, где на поляне была наряжена елка, или на вездеходе по Васюганским болотам, к озеру. Ничего подобного в моей прежней жизни не было. Это было их с мамой свадебное путешествие. Мне исполнилось 11 лет, и это было интересно. Мы познакомились с охотниками, меня научили кататься на коне и стрелять по банкам. Отчим работал на базе, и каждая поездка туда была особенной. Со своим родным отцом я в это время виделась нечасто. Он всегда был печальным, ругал маму из-за развода. Дома же было весело. Мы быстро нашли общий язык со старшим сыном отчима и невестой, а про младшего я только слышала. Вскоре что-то стало меняться. Первое ощущение, что что-то не так, я поймала как раз в поездке по болотам. На вездеходе, где кроме нас с мамой были только мужчины и мой ровесник, парень 13 лет, было интересно. Вездеход периодически ломался, они его приводили в порядок, а мы с мамой просто ждали и смотрели. Было необычно видеть маму, которая ничем не руководила. Потом мы поехали через молодняк, молодые березы, и они с хрустом ломались и ложились под вездеход. Это было жутковато. Когда перед нами полетела птица, и кто-то из мужчин ее подстрелил, стало совсем нерадостно. Мама тогда сказала, что мы с ней не готовы к развлечениям мужчин, но раз поехали с ними, значит, смотрим и не возмущаемся. Хотя ей тоже было не по себе. В охотничьем домике было интересно. Утром рыбалка и возвращение через поляны клюквы. Однако первое чувство, что есть что-то жесткое в отчиме, осталось. Затем напряжение стало нарастать, когда у нас появились собаки. Это было здорово, пока отчим не увез одну из них на базу, где ее загрызли другие собаки в вольере. Он рассказал об этом просто, не печалясь и не переживая. Было впечатление, что он специально туда ее отвез. Это был мир каких-то других мужчин. Я раньше таких не видела. Маму всегда окружали интеллигентные и образованные люди, эмпатичные, многие из них врачи. А тут совершенно другие. Некоторые из них бизнесмены, но все любители охоты и рыбалки. Отчим работал в разных местах, не всегда долго, и зарабатывал мало. У них с мамой начались споры из-за этого. Ей пришлось много времени проводить на работе. Я ее почти не видела, а когда она приходила, то выглядела уставшей и скучной. Отчим оставался веселым. Только когда выпивал, он мог внезапно стать агрессивным и обвинять во всем подряд других. Себя же всегда считал правым. Находил разные аргументы, почему он еще не миллионер, но уже очень скоро им станет. Он всем рассказывал о моих успехах. Это было приятно, но странно. Ведь у него есть свои дети. Дома становилось все хуже. Я закрывалась в своей комнате. Мне надоели его рассказы о своих заслугах. Постоянно одно и то же. И о своих планах, которые он не осуществлял. Было впечатление, что ему достаточно представить, и появлялось ощущение, что он уже все сделал. Мама сказала, что это называется мышление по желанию. Потом я видела много таких людей, но он был первый. Правда, иногда он делал дорогие подарки. На всю зарплату купил мне сноуборд. Это было круто, но жили мы на заработок мамы. Все же несколько лет маме удавалось сглаживать острые углы в их отношениях. Но ближе к 10 классу отчим так распоясался, что это стало трудно не замечать. Бесконечные придирки к маме и ко мне. Вечно недовольное лицо. Все у него были виноваты. Видно было, что он злится. Один раз напившись, он громко орал, чтобы я посадила попугая в клетку, но тот так боялся, что я не смогла его поймать. Отчим изловчился и, поймав Карлушу, выкинул его в форточку. Была зима, -32. Помню, как мы с мамой понеслись вниз, выскочили из подъезда, но Карлушу не нашли. С этого момента и по сей день я его ненавижу. Мама тоже резко поменяла к нему отношение. Она как будто что-то задумала, но не говорила. Весной они с мамой решили купить дом, продав его квартиру. Точнее, он хотел, а мама согласилась. Дом был выбран в чудесном месте, но он уехал, предоставив маме самой разгребать все и следить за рабочими, которые перестраивали домик-избушку в коттедж. В результате к осени жить было негде. Мы снимали квартиру у маминых друзей, точнее, просто там жили, а отчим уехал работать в другой город, и его вообще не заботило наше существование. На следующее лето Каркас дома был построен благодаря друзьям отчима и мамы, но жить все еще было негде. Тогда мама взяла ипотеку и подписала с ним брачный контракт, а через год развелась. Он еще долго мешал нам жить, пытаясь заводить на маму гражданские и уголовные дела. Взгляд специалиста. Многие мужчины с нарциссическими чертами сразу сообщают о том, что у них есть определенные особенности, которые вызывают негативное отношение в обществе. Например, что у него нет совести, ему никого не жалко и так далее. Часто это звучит вызывающе, несколько демонстративно, поскольку они обращаются в этот момент к человеку, для которого это неприемлемо, то сказанное воспринимается как шутка, однако это не так. Женщина начинает строить с ним отношения, не принимая сказанное всерьез, что и произошло с Катей. А зря. В первый период отношений мужчина с нарциссическими чертами старается произвести приятное впечатление не только на избранницу, но и на ее детей. Дочь сразу попала под обаяние своего отчима, сравнивая его с малоэмпатичным отцом. Фигура сильного веселого человека, придумывающего развлечения, сразу расположила ее к себе. Инна готова была восхищаться отчимом, принимая его как фигуру отца, но постепенно его поведение перестало совпадать с ее представлениями и ожиданиями. В этой ситуации первая реакция дочери — оправдать поведение отца, принять это как случайное, исключительный случай. Однако ребенок может реагировать на подобное деструктивно по отношению к себе, через чувство собственной вины, неуспешности и неполноценности. «Папа ведет себя так, потому что я это заслужила». В данном случае важна позиция матери, которая также может присоединиться к мужу, оправдывая его слова и поступки, тем, что дочь сама вывела его из себя. Мать может предложить дочери проявлять свои желания, мнения, учитывая, как отец может отреагировать. Так часто ведет себя и сама мать, пытаясь сгладить конфликты, оправдать унижающие высказывания мужа в свой адрес и в адрес детей. Ее желание — сохранить семью в приоритете. Надежда, что все наладится, он все поймет, оценит, мешает женщине увидеть истинные цели нарциссической личности. А цели достаточно просты. Члены семьи должны создавать удобное пространство для жизни, не мешать ему заниматься тем, что хочется, и быть достаточно успешными, чтобы можно было хвастаться и ставить это себе в заслугу. Отчим Инны имеет нарциссические черты расширенного спектра, переходящие в изменение личностной организации. Он перешел за черту эмоционального унижения в сферу действий, убил птицу. Чем более выражены черты, тем ближе личность к тому, что специалисты называют личностным расстройством, патологией характера. Поэтому надежды женщин, которые предполагают, что может что-то измениться в его поведении, напрасны. Развод таких людей не пугает, поскольку они никем не дорожат. Но если их покидают, а чаще всего жена не выдерживает и уходит, то это вызывает злость и желание отомстить, что мы и видим в случае развода Василия и Кати. Опыт замужества матери не может не сказаться на отношениях Инны с мужчинами, когда она вырастет. Возможно, что определенный период взросления Инна будет строить близкие отношения с женщинами, как с более надежным и предсказуемым объектом. Травмирующий опыт взаимодействия с отчимом пришелся на пубертатный период Инны, в который каждый человек наиболее уязвим. Поэтому девушке понадобится помощь специалиста для формирования собственной идентичности с адекватной самооценкой. Василий не сможет сделать адекватных выводов, поскольку процесс осознанности и рефлексии у людей с выраженной нарциссической организацией личности не развит или развит незначительно. Это подтверждает то, что Катя является уже четвертой женой, которая рассталась с ним. Василий обесценит отношения и найдет новую жертву для своего проживания. Рекомендации. В данном случае Инне нет необходимости в продолжении общения с отчимом. Нет сводных сиблингов, нет или почти нет информации о его жизни. Однако желание обрести надежного и ответственного папу потерпело крах, на смену которому пришли разочарование и ужас проживания вместе с такой разрушительной личностью. Это послужило одним из поводов попытки суицида подростка, чья жизнь и так непроста в переходный период. Имея опыт работы с психотерапевтом, Инна сможет выстроить свою жизнь в здоровых отношениях. Ей придется принять, что мир людей состоит из разных личностей, в том числе патологических, а также научиться отделять здоровых психически от нарциссических психопатов, которым является ее отчим. Роль матери. Мать Инны находится в поиске своего мужчины, но пока ее опыт неудачен. Развод со вторым мужем произошел уже после того, как он успел нанести обеим, и матери, и дочери, психологические травмы. Дочь оказалась наиболее уязвима, и, несмотря на поддержку со стороны мамы, трудно пережила часть совместной жизни с отчимом до развода матери. Понятные и логичные цели — сохранение матерью формального брака — продолжали ранить дочь. Мама показала Инне, что жить можно интересно, благодаря собственным целям и увлечениям, друзьям. Но также своим поведением женщина показала, что это дается тяжело, продолжая много работать, приходя ежедневно уставшей и невеселой. Кроме того, Катя показала дочери, что нужно терпеть и ждать, надеясь на лучшее, что муж поймет и изменится. Поняв, что этого не произойдет, она приняла решение ждать, так как хотела частично вернуть вложенные в супружескую жизнь финансы. Мама может дальнейшей своей жизнью показать, что многое из сделанного было не зря, если ее настоящая жизнь будет наполнена интересными, веселыми и радостными событиями, а не только изнуряющим трудом.